Громкие голоса я услышал, еще когда спускался по лестнице. Ангелочки о чем-то экспрессивно спорили. А вот звука музыкальных инструментов было как раз не слышно. «Ничего не надо доснимать», — сказал Стас, которого я, если честно, не ожидал здесь увидеть. Наш оператор, Ангелочки и Кристина устроили прямо настоящее заседание. Выдвинули в середину стол и расселись вокруг него. По столу разбросаны бумаги, ручки и карандаши. Если доснимать, то тогда надо будет все переснимать, иначе получится неестественно. Я еще по парку походил, снимал разных прохожих, и как чучело масленицы жгли. Клип получится обалденный, точно вам говорю. Но там же видно, что все это понарошку, возразил Бильфигер. Вот если бы сделать, что на моментах, когда драка на мечах, начинается бой в другом месте, и чтобы оружие железное было, а не пластиковое, как будто это разные миры. Да блин, Стас схватился за голову. Похоже, спорят они давно. О, привет, Вилял. Слушай, ну скажи ты им. Они на меня насели и требуют дополнительных съемок для клипа. А я говорю, что я примерно понял. Кивнул я и посмотрел на Бильфигера, как главного оппонента. Боря, ты чего вцепился? Стас ведь профи, и он говорит, что все зашибись, и клип почти готов. Надо только запись песни, вставил Стас. Звук из парка получился не очень, но... Бильфигер привстал. Я же не прихожу тебя учить, как играть на твоем синтезаторе, сказал Стас. Парни, у меня предложение, сказал я. Даже, я бы сказал, откровение. На песню может быть два клипа. Стас же говорит, что для нового видеоряда нужно будет вообще все по-другому снимать. Так что давайте сейчас сделаем клип из того, что есть, а потом еще один ММ. Ангелочки задумались, повисло молчание. Нет ничего не свете более постоянного, чем замотанная синей изолентой, подумал я. Чутье подсказывало мне, что надо довериться Стасу. Впрочем, не только чутье. Материал, который Стас с помощником наснимали, как раз сейчас в тренде. В том смысле, что масленица только что была, и ролик после нее окажется очень в тему, как видеорепортаж с события, а под этот информационный шум еще и песню запомнит. Ну ладно, Бильфигер, наконец-то, медленно кивнул. Только я хочу участвовать в сценарии в этот раз. Да кто против-то? Пожал плечами Стас. Мое дело все равно снимать. Если вы сделаете песню, то клип я вам в 3 дня забабахаю, и можно будет его на ТВ Кинева показать, сказал Астарот. Я тут подумала, осторожно проговорила Кристина. Саша, только ты не злись, ладно, что еще? Сверкнул глазами Астарот. В общем, у меня есть один знакомый, сказала Кристина. Он работает на ГТРК Новокиневск, в новостях. И может получиться, что этот клип покажут по государственному телевидению. А монаха, значит, не покажут? Подозрительно прищурился Астарот. Вряд ли, покачала головой Кристина. Понимаешь, тут ведь получается, что клип как бы связан с городом, съемки масленицы и все такое. А монах, ну он, хороший, конечно, но, не конъюнктурный, подсказал я. А что еще за знакомый? Резко спросил Астарот. Ну, мы давние друзья, в одной школе учились, замялась Кристина и умоляюще посмотрела на меня. Эй, я не понял. Я поставил на стол обе руки и подался вперед. А чего до сих пор сидим-то? Стас ясно же сказал, что ему нужна запись песни. Так что оторвали задницы от стульев и погнали в студию. А инструменты? Бильфигер повернулся на стуле и погладил свой поливок с по черному боку. С машиной договариваться же надо. Как быстро кто-то к хорошему привыкает, фыркнул я. Наймем бомбилу. Или на руках дотащим, тут недалеко. Прямо сейчас, бегемот посмотрел на часы. Уже 7:30. Вот именно, детское время, усмехнулся я. Макс, нас пустит в твою студию? Глава 5. Ну не знаю. Бильфигер задумчиво почесал в затылке. Вроде нормально получилось, но как-то... Ага, кивнул Кирюха. Как будто не цепляющая песня, согласен. Надо что-то с аранжировкой пошаманить, проигрыш какой-то добавить что ли. Включи еще разок. А если басов бахнуть? Подал голос Макс. В самом начале, как будто тяжелые шаги такие. Ну, у нас же там прохожие ходят, вот и показать это бум-бум-бум-бум. Можно, снова медленно кивнул Кириллу. Тогда давай так, я слушал ангелочков и не отсвечивал. Творческий процесс меня всегда завораживал. Непредсказуемая штука. Ангелочки бывало спорили, срываясь на крик с угрозами и шантажом. То сбивались в тесный кружок и обсуждали идеи заговорщическим шепотом и хихикали над только им понятными шутками. А то вот так, как сейчас, прокручивали первую запись песни уже в десятый раз и задумчиво изрекали что-то. Больше всего я смотрел на Кирюху. Это он у нас музыкальный гений, от его мастерства и чутья зависит финальный результат. Теперь, к счастью, это признал даже Астарот, и перестал вибрировать каждый раз, когда Кирюха открывал рот. Что ж, прогресс. Давайте вариант с шагами и проигрышем запишем. Да, Кирилл преданным взглядом посмотрел на Астарота. Тот с важным видом кивнул, и ангелочки снова удалились за стекло. А я не понял, что они напрягаются, раздался от двери незнакомый мужской голос. Отличная же песня. Прямо вот в душе что-то отзывается. «Привет». Я помахал рукой с дивана и оглядел гостя. Это был мужик лет 40, простецкий такой, в обтерханных джинсах и футболке. Ну, то есть как, джинсах, синих штанах, типа болгарской рилы. «Я Семен», представился он и присел рядом со мной на краешек дивана. «Работаю тут, сегодня вот ночная смена. Максимка вроде раньше с другими музыкантами тут бывал, но тогда мне не нравилось, что они пели. Заунывно как-то, заумно. А эти хорошие. А тебя как звать? Вова», представился я и пожал протянутую руку. «Тоже музыкант?» спросил он. «А чего не играешь?» «Ну, почти», усмехнулся я. «Руку повредил. Теперь вот на скамейке запасных». «Сочувствую», покивал Семен и потянул из кармана мятую пачку сигарет. Я мысленно вздохнул и подвинул к нему ближе тяжелую металлическую пепельницу. «Курить здесь было можно, к сожалению. А можно еще раз поставить?» спросил Семен. «Чуть позже», покачал головой я. «Сейчас парням нельзя мешать». «А, ну ладно тогда», вздохнул Семен. «Я тут еще посижу». «Ладно, я тихонько». «Нет проблем», Семен, улыбнулся я. «Как там в вашей песне было?» Он выдохнул клуб сизого дыма. «Я на пустом лице нарисую страсть». «Слушай, Вовчик, а можешь мне на кассету песню записать?» «А, прямо в душу она мне запала. Я так-то вообще скромный и тихий. Обычно меня не видно и не слышно, но тут прямо не удержался». «Очень уж хорошо, вот тебе и никакая песня», — подумал я. «Да не вопрос, Семен», — сказал я. «Где-то тут валялись пустые болванки». «Болванки?» — переспросил он с недоумением. «Ну, в смысле кассеты?» — я мысленно чертыхнулся. Как-то автоматически называл любой носитель болванкой, даже не задумываясь, откуда взял это слово. «Ах, кассеты! Кассету я принесу, ты не переживай», засуетился Семен. «У меня есть в коптерке. Бывают такие моменты, когда реальность как будто подергивается рябью, как будто сбоит. Мир как будто качнулся, что-то ёкнуло внутри. Черт знает, что такое. Может быть, подсознание таким образом хотело сообщить, что происходит что-то важное. Вот только что». Семен торопливо затушил в пепельнице недокуренную сигарету и рысцой выскочил из студии. Я смотрел на дверь, и в голове крутились всякие мысли. А что, если именно это и важно, что песни нужно давать послушать немаститым спецам, которых, даже если посреди ночи разбудить, они запросто перечислят 50 культовых рок-групп и ни разу при этом не повторятся, а вот таким вот семенам. Кстати, я ни разу не показывал наше творчество маме с отцом, можно еще Грохотовым, чтобы вообще для полной чистоты эксперимента. Качество звука у нас сейчас вполне пристойное, не стыдно кассету воткнуть в домашний магнитофон. Никаких посторонних звуков на заднем плане, типа звона бутылок об стакан, пьяного хихиканья и шелеста фантиков. Хм, разбудил меня звонок телефона. Пришел я уже под утро и намеревался встать не раньше полудня, но телефон почему-то ввинтился в мозги. Пришлось подниматься и ползти в прихожую. «Внемлю», буркнул я, пытаясь с трудом разлепить глаза. «Ну, наконец-то!» Воскликнула трубка. «Эта женя тебя беспокоит. Как насчет сегодня? Все в силе?» «Что?» — туповато переспросил я. «Женя? Какой женя? Здрасте, приехали!» — обиделся голос в трубке. «Банкин женя, какой же еще? Я сверяю программу сегодняшнего отчетного концерта, группа «Ангелы» должна выступать, но ты не появлялся, так что я решил уточнить. Концерта?» — спросил я и выдал себе мысленного леща. «Соберись, давай, тряпка!» «Конечно, концерта! Ты же сам на него недавно Бобу блатовал, только забыл уточнить, когда именно он. А ты точно продюсер?» — ехидно спросил внутренний голос. «Сорян, Жень, я не проснулся еще что-то», — сказал я. «А во сколько сегодня концерт?» «Как всегда, у нас такие вещи четко по расписанию проходят», — сказал Женя уже более привычным сварливым тоном. «И если бы ты почаще заходил в рок-клуб, то точно это знал бы. Значит, я на вас рассчитываю, ясен пень», — сказал я. уже вполне уверенно. Ответ на вопрос, будем ли мы где-то выступать, всегда утвердительный. Ну и что, что никто пока даже не в курсе об этом концерте. Будут ныть, притащу на пинковой тяге. Хотя с чего они будут ныть-то? В трубке запищали короткие гудки, а я понял, что окончательно проснулся. Потому что мозг начал активно работать, подсказывая, кому нужно немедленно позвонить, чтобы выданное обещание. Не успел я положить трубку, как телефон затрезвонил снова. Но, к счастью, теперь не по мою душу. Так что я разбудил своих постояльцев, а сам отправился в душ, завтракать и заниматься прочими делами, символизирующими начало нового дня. Есть три неизменных вещи в этом мире, подумал я. Первые две я не помню, а третья – рок-концерт в провинциальном доме культуры. День сегодня получился суматошный. Я все успел, и тряхнуть всех ангелочков насчет сегодняшнего выступления, и созвониться с Бобой, и обсудить со Светой и Ириной финансовые вопросы, пообедать с Бильфигером в столовой универа, а оттуда меня забрала Кристина, чтобы мы помогли очередному ее приятелю в гараже взамен на то, что он отвезет ангелочков с инструментами на концерт. В общем, когда я примчался в ДК профсоюзов и плюхнулся на совершенно внезапно освободившийся стул в кафетерии, то еще какое-то время мысленно продолжал бежать, хотя было уже, в общем-то, некуда. Теперь нужно было только ждать начала концерта, встретить в вестибюле Бобу, ну и принимать участие в трепе вокруг, не без того. Пиночеты отличились, слышал, драку устроили в вестибюле центральной, когда их туда заселить отказались. А нафига им заселяться, они же местные? Да не, ты не понял, там, короче, концепт был. Они новый альбом пишут, типа чтобы было про Новокиневск, но как будто они туристы. И вот они, пришли, такие, в центральную. Они бы еще в Золотую Киневу пришли, гы-гы. Да ты слушай дальше. О, а про Алишера слышали? Он вроде в больницу попал? Да не, он уже вышел, там ерунда была. Другое, Алишер жениться собрался. А на ком? На какой-то цыганке? Прикинь, она на базаре помадами торгует. У нее еще и ребенок есть, или даже двое. В натуре, мне было и интересно, и нет. Внутренний голос морщил виртуальный нос, типа какие вчерашние скучные лица. Кажется, что если уехать в кругосветное путешествие, пережить разрушение и возрождение мира, победить в какой-нибудь завалящей войне в какой-нибудь банановой республике и выпустить на сдачу платиновый альбом, а потом вернуться, то все равно увидишь ту же самую картину, потлатые парняги в джинсе, коже, фенечках и заклепках будут сидеть в этой кафешке, пить в крысу всякий алкоголь, наливая его из-за пазухи в чайные чашки, и травить местные новости. Местечковые, ехидно подсказал внутренний голос, которому все это не нравилось. Здорово, вилял, раздался над моим столиком голос Яна Цепелина. Ева тебе должна была передать. Да-да, я собирался позвонить, просто закрутился что-то, кивнул я. Привет, Ян. Если что, я как раз сейчас ничем не занят, можем поболтать. Не здесь, глаза Яна резко метнулись, как у заговорщика. В общем, я так понял, что тебе нормально встретиться и обсудить кое-что. Не вижу причин, почему бы двум благородным донам не обсудить это самое кое-что, усмехнулся я. Мои потлатые соседи по столику притихли и смотрели на нас. Лицо одного, самого эмоционального, стало заинтересованным, и даже какое-то подобие глумливой улыбочки появилось. «Янчик, ты его в засаду заманиваешь?» – заржал он. «Вилял, не ходи с ним, у него на тебя зуб. Придурки!» – фыркнул Ян, бросил на меня еще один взгляд и отошел к своим цепелинам. Судя по инструментам, они сегодня тоже выступают. Так это, а что с пиночетами-то? Они вообще сегодня будут? Какое там? У них трое в кутузке сидят, и у басиста палец сломан. Об охранников сломал, когда дрался. Не, с лестницы упал, когда его менты в луноход тащили. На самом деле, надо почаще приходить в рок-клуб. Вот что, в пику внутреннему голосу подумал я. Это неплохо возвращает к реальности. Чувство превосходства, коварная хрень. Сидишь, такой, слушаешь сплетни в исполнении трех парней с длинными волосами, думаешь про себя, что они фигню всякую обсуждают, вот у меня-то дела, а так-то пока, будем честны, я не так уж и далеко от них ушел. Планы грандиозные, но это пока еще только планы, ведь так, так что надо назначить себе на постоянной основе прививку рокерской тусовки, чтобы ногами на земле стоять крепче, а не в облаках витать. Я подвинулся ближе к парням, отпустил пару шуточек, подвинул свою чашку, чтобы получить порцию портвейна. Боба пришел не один, как и предупредил. С ним была юная совсем девица, почти школьница, с неумело и ярко накрашенными глазами и в экстремально коротком платьице. «Двоим же можно, да?» – спросил Боба, доверительно придвинувшись ближе. «Если нет, ты скажи, я Жанку домой отправлю». «Ну, баба», – заныла девица, – «ты же говорил, что можно». «Цыц, как Вован скажет, так и будет», – сказал Боба и снова посмотрел на меня. «Ой, это же Ян, да?» – заверещала спутница Бобы. «И цепелины сегодня выступают?» «Все, хрен вы меня выставите. Жанка, ты меня позоришь», — строго шикнул Боба. «Можно вдвоем», — усмехнулся я. «Вот, Жанна, держите билетик. Сорян, что не вместе, я же не знал. На самом деле, Бобе, а точнее, его спутнице повезло, что билет у меня оказался. Эта Света отдала мне свой и сказала, что не пойдет. Между ней и Женей стало, мягко говоря, все сложно, после того, как она стала плотно заниматься фазендой. Третий ряд». Жанка округлила глаза. «Боба, я пойду, я на автограф возьму». Девушка отпустила руку Бобы, на которой только что висела, и ускакала к кучкующимся у окна цепелинам. «Удачи этому Яну», — криво ухмыльнулся Боба. «Твоя девушка?» — спросил я. «Боже упаси!» — замахал руками Боба. «Кореша-сеструха. Хорошая девчонка, но на голову немного шибанутая. Узнала, что я в рок-клуб иду, прицепилась, как клещ, так и не смог отвязаться». Я посмотрел в ту сторону, куда она убежала. Рядом с Яном она смотрелась совсем уж гномом. Мало того, что он волосатый, как обезьяна, так он еще и здоровый, тоже как обезьяна. Цепелины обступили девчонку, она радостно крутила перед ними задницей и хохотала. Потом достала из кармана помаду и подставила Яну декольте. «Среди новеньких будем смотреть?» – спросил я. «Всех будем», – заявил Боба. «У меня прямо руки чешутся, поскорее выбрать рокеров, таких, чтобы ух». Народ потянулся в зал, и мы с Бобой тоже устремились вслед за толпой. Наши места были похуже, чем у Жанки, но зал у ДК профсоюзов не сказать, чтобы чересчур большой, чтобы это реально имело какое-то значение. Народ еще рассаживался, гудел и перекрикивался, а на сцену уже вышел Женя Банкин. «Смотри-ка», — прибарахлился. Боба ткнул пальцем в его сторону. «Костюмчик, галстук. Что это с ним? Женился, что ли?» Женя взял микрофон со стойки, откашлялся и заговорил. «Ну, то есть, было видно, что губы шевелятся, но микрофон, похоже, не работал. Со вторым ему повезло больше. Всем привет», — сказал он, еще разок откашлившись. «Сегодня у нас мероприятие традиционное, можно сказать, всем привычное, так что обойдемся без долгих речей». Публика его особо не слушала. Он как не умел удерживать внимание, так и не умеет, и непривычный внешний вид ему не особо помог. «Однако кое-какие новшества все же есть», — продолжал Банкин. «И первое и главное заключается в том, что мы в этом месяце решили провести эксперимент и принять всех, кто подал заявки». «У-у-у-у-у», — завыла часть зала, в основном с первых рядов. «Подождите, я объясню», — начал тут же оправдываться Банкин. «Дело в том, что мы всегда ориентировались на какой-то уровень, требовали от ребят, чтобы они сразу приходили, так сказать, во всеоружии. Но вот сами подумайте, где они должны были этому научиться? Разве в нашем городе есть университет рок-музыки? А, вот и получается, что с одной стороны мы, Новокиневский рок-клуб, взяли на себя просветительскую миссию, а с другой, категорически не справляемся со своими обязанностями, потому что просвещением не занимаемся, да еще и требуем, чтобы все где-то сами научились». «Ну то есть, раньше нормально было требовать?» «Да», — выкрикнул кто-то из зала. «Давайте не будем спорить», — произнес Банкин и неловко одернул пиджак. «Я же сказал, что это пока еще эксперимент. Ребята пришли замечательные, энтузиасты в самом хорошем смысле этого слова. А что, у слова энтузиасты есть какой-то плохой смысл?» — пробормотал я себе под нос. «Это что же должно сейчас на сцену выйти, если Банкин такую подводку дает? Совсем все стало плохо с кандидатами? Я не понял, то есть мы сегодня никого не выбираем?» — снова выкрикнули из зала. «А что писать на бумажках-то?» «Не выбираем, но голосовать все равно нужно», — сказал Банкин. «Мы составим рейтинг на основании ваших голосов, и...» «А уже можно выходить?» «Да», — раздался из колонок молодой, почти мальчишеский голос. «Костя, я же просил подождать, когда я закончу», — сказал Банкин, бросив взгляд за кулисы. «Ладно», — ответил некто. Снова в микрофон. В зале засмеялись. детский сад, штаны на лямках», — выкрикнул кто-то. «Друзья, я хочу вам напомнить, что наш рок-клуб — это территория свободы самовыражения, идеи и мыслей», — пафосно сказал Банкин. «А концерт-то начнется, не боись, Жека, тухлых яиц в гастрономе не было. Пусть выходит, мы детей не бьем». Женя пробурчал в микрофон неразборчивое, потом капризная техника взвыла, из колонок раздалось шипение. «Да что такое сегодня со звуком?» Без микрофона на весь зал крикнул Женя. «Саша, ты же говорил, что все работает. Три вещи в этом мире неизменны», — снова со смешком подумал я. Свет в зале погас. «Эй, что за фигня?» — загомонил зал. Но тут ожили колонки. Тот самый мальчишеский голос, старательно изображающий зловещие интонации завываниями и придыханием. «Когда мир накрывает тьма, наступает наше время. Силы зла безраздельно властвуют на земле, погружая мир в пучину хаоса и боли. Только избранные могут слышать, только избранные понимают». Что-то металлически звякнуло и покатилось. Потом раздался грохот. Ругань навернувшегося было слышно, потому что именно в этот момент в зале наступила полная тишина. «Дайте свет, мы же договаривались», — раздался голос из колонок. На сцене стало светло. Ну, в смысле, просто включилось сразу все освещение, хотя, подозреваю, юный фронтмен, который выглядел примерно так же, как и звучал, лопоухий подросток лет 15. Светлые волосы зачесаны назад и прилизаны не то гелем для волос, а не то и вовсе мылом. Глаза обведены черным. В руках гитара. За ударной установкой толстенькая девушка. А вот басист выглядел раза в три старше, чем это юное дарование. «Мрак накроет мир, тень придет вокруг. Это мой кумир. И не враг, а друг». На ютубе такое видео имело бы успех, подумал я, глядя в видоискатель своей камеры. «Что это еще за фигня?» — прокричал Боба мне в ухо. «Ты же сам сказал, что хочешь всех посмотреть», — заржал я. Глава 6. Сначала мне было смешно и от происходящего на сцене, и от тихо бухтящего рядом бабы, ну и до кучи от выкриков зрителей, на растерзание которым вышли эти юные дарования, которых еще пару месяцев назад даже слушать бы не стали, отсеяли бы еще на подходе. Потому что формат, престиж и вот это все. А вот к концу песни о мраке и безысходности с туманными призывами к суициду, я задумался, с чего это вдруг Банкин так круто переобулся в прыжке. Только из-за того, что в городе закончились группы, мечтающие попасть в рок-клуб, осталась только школа-то. Хм, я приподнялся со своего места, чтобы получше разглядеть, что там у нас за зрители в первых рядах. Ну, алды и ортодоксы рок-клуба, это понятно, зрелище привычное и насквозь нормальное. Какие-то девицы с начесанными челками, это тоже ясно, как божий день. Ага, а вот и те, кого я и ожидал увидеть. Пухлый лысоватый дядечка в костюме и рядом с ним дамочка неопределенного возраста, похожая на бухгалтершу. Хех, ну да, Банкин может товарищ мутный, но совсем даже не дурак. И клоунада, которую он тут устроил сегодня, точно не случайность. Ну не было бы нормальных заявок на вступление, и что, раньше он бы просто забил на это дело, и отчетник был бы просто концертом, на который, как водится, билетики были бы на вес золота, потому что не продаются, а распространяются только среди своих. Нет, дорогая редакция, Банкин нормально соображает, внял моей пассивно-агрессивной угрозе и прикрывает свой административный зад. Почти уверен, что все происходящее тщательно документируется, и среди выступающих сегодня рокеров есть всякие там группы из интернатов для трудных подростков, инвалиды и малоимущие. И по документам все это пройдет как серьезное мероприятие по просвещению и поддержке бла-бла-бла чего-то там. Молодец, Фигли. А как группа-то называлась? — выкрикнули из зала, когда первые выступающие засобирались уходить со сцены. Лопоухий фронтмен буркнул что-то неразборчивое. «Это была группа «Темный властелин», — с серьезным видом сказал Банкин, снова появляясь на сцене. Я чуть не подавился. Перед глазами тут же всплыл давний мимосик с черным парнем в ремнях и фуражке. Ну вот, наш концерт и открыт, и сегодня нас с вами ждет еще немало хороших групп, — заговорил Банкин, выходя на середину сцены. «Мало водки взяли», — раздался возглас из зала. «Ну а сейчас я приглашаю на нашу сцену следующих кандидатов», — невозмутимо продолжил Банкин. «Группа очень необычная, даже я бы сказал, самобытная. Надеюсь, вам понравится. Ах да, группа называется «Колывань». На сцене стало тесно. Музыканты все выходили и выходили. Хм, это он хор пенсионеров что ли в рок-клуб решил принять? Основной состав группы — пожилые такие дядьки. В основном без инструментов, двое с балалайками. Балалайками, Карл. Я подался вперед, ухватившись за подлокотники кресла. Что вообще тут сегодня происходит? Зал молча взирал на приготовление. Пожалуй, Банкин смог всех удивить. Мужички выстроились на сцене. Мой ассоциативный ряд живо подсказал мне мультик, в котором я наблюдал что-то похожее. Там еще были разные версии считалочки про зайчика. И вот сейчас сцена один в один напоминала тот вариант, который в опере. На правой части сцены в три ряда выстроился хор, а на левой тусили еще несколько человек. И те двое с балалайками уселись на край сцены. Солист бочком выбрался на середину и осторожно взялся за микрофон, как будто тот его может укусить. «Здрасте», — сказал он, — «сейчас мы споем одну песню. Петь рок для нас дело новое, так что не судите строго». В зале раздались жидкие обалделые аплодисменты. «Мля, это что за хрень?» — снова повторил Боба. «А нормальные группы вообще будут сегодня?» «Не вибрируй, Боба», — усмехнулся я, не отрывая глаз от сцены. «Во втором отделении все будет. Так может мы пока по маленькой закинем?» — предложил он. «Заметано», — усмехнулся я. «Только давай сначала послушаем, что эти балалаечники споют». «Да блин!» Боба завозился, принялся оглядываться на задние ряды. Хор пенсионеров принялся ритмично топать. Ритм оказался знакомым. Не узнать Вивил Роцк ее вряд ли кто-то мог. Потом вступили балалайки. А потом солист голосом самодеятельного исполнителя народных песен запел. «Масло дорожает, хлеб исчез, фонари на улицах побиты все, заяц под кустом чистит свой обрез, хочет отомстить в среду он лисе». Голос солиста был пронзительным и надтреснутым, стариковским таким, и все это вместе, отбивающий ритм пятками хор, соло на балалайках и бредово-конъюнктурный текст, было настоящим взрывом мозга. Я чуть камеру не выронил, и даже Боба перестал нетерпеливо ерзать, но зал моего восторга зрелищем не разделял. Потлатые рокеры крутили головами, переговаривались. Кто-то открыто передавал бутылки. А ведь если задуматься, то этих странных ребят раскрутить может быть даже проще, чем ангелочков. При всей их талантливости и энтузиазме, мои ребята были все-таки обычные. А вот то, что сейчас происходило на сцене. Подозрение, что весь этот концерт – одна сплошная отмазка Банкина от гипотетических проблем с городской администрацией, только окрепли. Интересно, он сам додумался до такого демарша или у него появился умный сообщник? «Все-все, я понял», — сказал я, когда Боба в очередной раз открыл рот, когда песня группы «Колывань» затянулась. Пенсионеры сделали в ней какое-то бесконечное количество куплетов и последовательно клеймили и продажных девок, мечтающих заполучить богатенького попика, и отсутствие зарплаты простого народа, и жиреющих на общих бедах чиновников. В общем, сама идея была неплоха. И ее даже не то, чтобы портил уровень провинциального КВНа, но такие песни должны быть короткими, как по мне. Мы с Бобой выбрались со своих мест и вышли из зала, следом еще за несколькими рокерами, которых, скорее всего, настигли те же мысли, что и Бобу. В кафетерии выстроилась очередь, следом за нами в фойе высыпало еще какое-то количество заскучавших зрителей. «Вовчик, слышь», — вполголоса сказал мне Боба, ухватив за рукав. «У француза на днюхе же такого не будет». «Да, а надо», — фыркнул я. «Не понимаю, чего ты напрягся? Ты же сам будешь группы выбирать». «Да я просто». Боба потряс головой. «Хрен знает. Я в первый раз такое в рок-клубе увидел. И что-то меня переклинило. Знаешь, как будто я все проспал, а теперь проснулся, и рок-концерты стали вот такими, с балалайками. Это разве рок?» Внезапно вспомнился мне тот самый старый рокер, с которого началась моя новая жизнь, и закончилась старая. Кстати, что-то он мне давно на глаза не попадался. Фиг знает, хороший это знак или плохой, а может и вообще не знак. «Когнитивный диссонанс», — сказал я. «Чего?» — недоуменно наморщил лоб Боба. «Это название того состояния, которое ты испытываешь сейчас», — с серьезным видом сказал я. «Да ладно, забей. Ты собирался бахнуть по маленькой, так что предлагаю занять место в кафе, пока они там есть». Через 15 минут Бобу отпустила. Он накатил из плоской бутылочки, которую предусмотрительно приволок с собой. Поделился бухлишком с несколькими потлатыми товарищами по несчастью и быстро втянулся в спор о рок-музыке, стилях и западных звездах. Картинка была настолько колоритная, что я снова схватился за камеру. Стриженный почти наголо Боба, с золотым зубом и в элегантном костюме, пошитом в мастерской моей мамы, приобнял за плечи сутулого потлатого рокера и горячо втирал ему что-то насчет группы Мотли Крю. А еще трое волосатиков нависали над столом, размахивали руками и выдвигали свои аргументы насчет того, должна ли музыка соответствовать образу жизни, или сценический образ отдельно, жизнь отдельно. Я снова подумал, что если бы сейчас был YouTube, то я уже наснимал кучу классного материала. Дело за малым, дождаться начала цифровой эпохи, и сделать так, чтобы до нее все эти записи сохранились. И не придется ли под их склад снимать отдельный гараж потом? Ну как, потом, довольно скоро. Я к своей видеолетописи пока что относился очень трепетно. Каждую отснятую маленькую кассету старательно переписывал на большие болванки. И башня из них в дальнем углу моей комнаты, между шкафом и балконной дверью, росла угрожающе быстро. Иногда меня накрывало ощущением, что я здесь скорее турист. Может быть, поэтому я и не могу принять близко к сердцу все эти пугающие стремительные перемены с растущими ценами, а чисто внешняя разруха Новокиневска по сравнению с тем, каким он будет в 21 веке, вызывает что-то среднее между любопытством тривел-блогера и умилением. Но последнее не в смысле ути-пути, какой прекрасный раздолбанный асфальт, а надо же, из каких стрёмных руин все поднялось. «А ты как думаешь?» – толкнул меня в бок Боба. «Обычно, головой», – немедленно отозвался я. «Или ты про что-то другое спрашиваешь?» «Да вот парни говорят, что нам надо послушать курсовую замполита», – сказал Боба. «Забойные ребята в рок-клуб вступать принципиально не хотят. Думаю, они тут не одни такие», – пожал плечами я. Название группы было знакомым, вроде я даже слышал про них что-то интересное. Причем, не уверен, что слышал в этой жизни. Я напряг память. Блин, точно. Парни пели военный такой рок, солист у них еще однорукий. И в 96-м все вместе погибли, когда приехали в Чечню выступать перед нашими солдатами. «Вовчик, что с лицом?» Тут же спросил Боба. «Если не хочешь, давай не будем слушать, я же не заставляю». «Не-не, Боба, обязательно послушаем». Я стряхнул с себя накатившую волну мрачных воспоминаний. «Я тоже слышал, что они отличные. Парни, а есть телефон солиста? Как его там? Клаус? Ну да, Клаус. Николай Костяков. С рычащим таким басовитым вокалом. Сча будет». Один из наших волосатых собеседников вскочил и рванул к гардеробу. В фойе тем временем людей становилось все больше. Великодушие Банкина, одним махом принявшего в рок-клуб всех желающих, зрители, может, и оценили, и даже одобрили. Но пришли они сюда все-таки на рок-концерт, а не на «Алло, мы ищем таланты, вот эти», – заорал мне в ухо Боба, когда гитарист на сцене выдал матерую такую солягу. «Эти парни точно должны быть. Как называется группа?» «Царь-пушка», – сказал я, записывая название в свой блокнот. «Они из Закарска, редко на концертах в клубе бывают. Ты им скажи, что если надо, я для них автобус пригоню, чтобы с ветерком доставить», – заверил Боба. «Ну и это, по бабкам не обидим, не пальцем деланные». Видимо, по контрасту с первым отделением от Четника, во втором Бобе нравились вообще все, и на каждой следующей выходящей на сцену группе, он дергал меня за рукав и сообщал, что эти, норм, давай их звать, бабок дадим, и телок пригоним для тех, кому вдруг надо. Я дисциплинированно записывал, вряд ли получится собрать всех, хотя фиг знает, рокеры у нас не балованные в основном, наверняка найдутся принципиальные, которые откажутся участвовать в концерте для авторитета, но они стопудово окажутся в меньшинстве. Заработать, да еще и не на разгрузке вагонов, а честным музицированием на сцене, это же. «Слушай, а еще я помню, был такой косоглазый», снова потормошил меня Боба, «в шапке треугольной такой еще выступал, типа монголо-татарская ига, Алишер», спросил я. «Говорят, он руку сломал». «Блин, жалко», вздохнул Боба. «Ну, время еще есть, может, выздоровеет еще, а может, помощь ему нужна? Я могу, в натуре, врача хорошего подогнать. Меня заштопал в тот раз так, что незаметно даже теперь. Уточню», кивнул я. «А, стоп, это не Алишер руку сломал, а тот хрен из Пиночетов. Алишер на цыганке женился. О, а это ведь тот хрен, с которым ты как-то рамсил». Боба ткнул пальцем в сторону сцены. «Это же к нему Жанка прилепилась. Будем их звать?» – спросил я. «Да пошел он», – презрительно изрек Боба и демонстративно отвернулся. «Понятно, вычеркиваем», – пробормотал я. Заиграли цепелины, а я вдруг понял, что как-то ни разу нормально не слышал, что они поют. Такой вот парадокс. Чуваки были все время где-то рядом, группа вроде как раскрученная и знаменитая, но ни одной песни целиком я у них ни разу не слышал. Ну вот как раз и повод. Тусклыми красками по холсту неба, пишет художник из города в скалах. Скажет поэт, моя рифма нелепа. Она была здесь, но потом убежала. Хм, а ведь реально неплохо. У Яна был глубокий вкрадчивый голос, бархатный такой, как у ГМ. Почему-то на ум назойливо лезло сравнение с добрым психиатром. Даже не знаю, откуда оно взялось. Песня была медленная, этакий тоскливый блюз о том, как герой сидит на берегу моря и вспоминает, как раньше было лучше. «Все еще не хочешь их приглашать?» – спросил я ближе к концу композиции, на протяжном проигрыше. «Нет», – отрезал Боба. «Все-все», – понял, отстал. Заржал я. «В натуре, Вован, я тебя не понимаю», – нахмурился Боба. «Вы же вроде как не ладите, чего ты за него топишь?» «Мы не ладим», – хмыкнул я. «Мне-то с чего на него злиться? Это же я у него девушку увел, а не он у меня». «Погоди, погоди», – ухватил меня за рукав Боба. «И ты говоришь, он тебя на разговор какой-то зовет?» «Ну», — кивнул я. «И ты пойдешь?» — прищурился Боба. «А почему нет?» Я пожал плечами. «Меня позови, когда стрелу забьете», — сказал Боба. «Мы с братками подъедем». «Нафига?» — усмехнулся я. «Да мне как-то вообще не в кассу, если этот шкаф с его волосатиками тебя отмудохает, и ты в больничку заедешь на месяц». Боба посмотрел на сцену. «Кто тогда днюху французу устраивать будет?» «Да ну, это вряд ли», — безмятежно улыбнулся я. «Не тот он персонаж, чтобы кого-то мудохать. Но звякни все равно, понял?» Боба снова дернул меня за рукав, чтобы у меня на душе было спокойно. «Ладно, заметано», — кивнул я. «Тот случай, когда проще согласиться сейчас, чем спорить. Не факт, правда, что я поставлю Бобу в известность о разговоре с Яном». Цепелины закончили выступление, Ян спустился в зал, и на нем тут же повисла Жанка, вереща что-то о том, что она его обожает. Настолько громко, что даже аплодисменты зрителей перекрыло. Снова вышел Банкин, лыба до ушей, помахал залу обеими руками и устремился к микрофону. Стойку ему пришлось опускать, потому что Ян его выше раза в полтора. «Спасибо, друзья, я очень рад, что наш сегодняшний концерт проходит так тепло и по-дружески», — сказал он. «А перед тем, как выйдет следующая группа, я бы хотел сообщить вам одну радостную новость. Комитет по делам молодежи учредил приз для лучшей рок-группы, освещающей социальные проблемы молодежи. И в конце этого года во Дворце спорта состоится концерт. А во Дворце спорта. Уа-а-а, даешь. Тихо, тихо, я еще не закончил». Банкин поднял руку ладонью вперед. «Так вот, что я хочу сказать еще. Давайте не буду сейчас подробно расписывать все правила участия, мы с вами их подробно рассмотрим на нашем рабочем заседании. Сейчас я просто хотел поделиться хорошей новостью». Банкин лучился самодовольством и вообще выглядел победителем. Публика в зале уже явно забыла, как буквально минут 40 назад псила в фойе ДК профсоюзов, попивая портвейн из чайных чашек, и громко и пафосно заявляла, что этот рок-клуб испортился, несите другой. Все радостно голосили. «Ну да, Дворец спорта, это, знаете ли, масштаб. Это тебе даже не котлы, которые считаются вполне так респектабельным и статусным местом. Но чтобы Новокиневский рок-клуб допустили до самой топовой площадки города, это надо. Хм, а Банкин молодец», в очередной раз подумал я, и сделал себе мысленную заметку, узнать подробнее, что же с ним такое произошло, или кто с ним произошел. Может быть, Женя сам собрался с мыслями и перестал творить фигню и ныть, а может у него появился какой-то серый кардинал. «Ну а теперь продолжаем концерт», — сказал Банкин. «И на сцену приглашается группа «Ангел С», глава 7. «Кажется, нужно больше Нади», — подумал я. Находка с немецкими песенками нежным голоском «Пантер» действовала на публику совершенно убойно. Причем, как здесь, в рок-клубе, так и на других площадках, был в этом какой-то стильный шик. На контрасте, если ее еще переодеть в белое пизанское платьишко и растрепанные волосы уложить наивными такими кудряшками, хотя может последнее и лишнее, хотя в клипе можно так и сделать. «Вован, я тут еще подумал», — прокричал мне в ухо Боба, когда Астарот перешел к припеву. «А что если я сейчас вас в ресторан заберу, а тебя и пацанов твоих, ну, чтобы там чисто по-деловому поговорить насчет того, чтобы, ну, ты помнишь?» «Звучит как план капкан», — кивнул я. «Пока что я не говорил ангелочкам про днюху француза и воплощение в реальность влажной мечты бабы. Как-то к слову не приходилось. Бобу ангелочки уже видели, так что сюрпризом мое с ним приятельство не будет. А вот реакция на его просьбу может оказаться какой угодно. У Астарота может внезапно проснуться принципиальность, с него станется упереться рогом так, что хрен сдвинешь. Так что ресторан – отличная затея. Сытый Астарот точно доставит меньше проблем. Когда ангелочки допили и уступили сцену парку культуры и отдыха, Боба снова нетерпеливо заерзал. Я как раз лениво обдумывал эту занимательную ротацию. Так-то ангелам по стажу полагалось стоять где-то среди малоизвестных новичков. А тут их вдруг вознесли в самые сливки программы. С одной стороны Ян, с другой – Конрад. Случайность? Не думаю. Вот только зачем, Вован, слышь? Подергал меня Боба. А может ты пацанам своим скажешь насчет ресторана, а то они еще уедут. Ты больше не хочешь выбирать группы для концерта? Спросил я. Да вроде. Боба замялся. Ответственность перед боссом боролась в его голове с детской мечтой. Ладно, сейчас сгоняю до парней, сказал я. А ты слушай пока. Вдруг тебе еще кто-то понравится. Да ладно, что я Конрада не слышал что ли? Махнул рукой Боба. Конрадом француза не удивишь. Ну да, логично, подумал я, выбираясь в проход. Конрад так-то в ресторане поет, а эти гаврики из качалки в рестораны как на работу ходят. В ресторан? Надя радостно подпрыгнула. Ой, как здорово. А в какой? Я не спросил, усмехнулся я. Подумал, что дареная еда, хорошая штука в любом случае. Ну так как, орлы, поедем с Бобой в ресторан? Ну пожалуйста, пожалуйста. Надя сделала глаза котика из Шрека и уставилась на Астарота. Да конечно поедем, что за вопрос вообще? Воскликнул бегемот. Ну да, разумеется. Когда это бегемот от еды отказывался? А я никогда не был в ресторане раньше, представляете? Смущенно сказал Кириллу. Мы однажды с папой возвращались с Черного моря, сказала Надя, и оказались в Москве на Казанском вокзале. Нам нужно было ждать поезда целую ночь, и это был ужас ужасный. Мы там пытались спать, но сиденья там, блин, я даже не знаю, какой садист такие стулья придумал на вокзале ставить, как в трамваях, с такими острыми бортиками. А ресторан тут при чем? Спросил бегемот. Да погоди ты, я же к этому и веду, дернула плечиком Надя. В общем, рано утром мы поняли, что больше не можем, и пошли гулять по вокзалу, а там, ресторан. Ну, мы туда и зашли, и вокзальный ресторан тебя поразил в самое сердечко, усмехнулся Макс. Ресторан на нашем вокзале, это вообще ни в какое сравнение не идет. Надя сделала большие глаза, а от того, московского, я просто обалдела. Там же как во дворце, лепнина на потолке, белые скатерти, хрустальные бокалы, и официанты такие, в форме, и с полотенчиком на руке, как в кино. В общем, папа решил, что мы слишком устали, чтобы экономить, и заказал ко всему еще черную икру, и ее принесли в такой квадратной хрустальной розеточке. Мммм. Надя закатила глаза и подсокала языком. А у нас сосед на заработки ездит куда-то на север, сказал бегемот. Он черную икру всегда привозил трехлитровыми банками, и она мне никогда не нравилась. Фу, что? Абаддон плохо отозвался о какой-то еде, засмеялась Надя. Да это же и не еда совсем, буркнул бегемот, а какое-то баловство. А инструменты? Взволнованно спросил Кириллу. Если мы в ресторан поедем, то что с инструментами делать? Мы же члены рок-клуба, пожал плечами я. Оставим здесь, завтра заберем. Нет. Кирюха испуганно прижал к себе свой Fender. Ну конкретно ты можешь гитару с собой взять? Я подмигнул. А в ресторан с гитарами разве можно? Спросил Кириллу. Все как-то расслабились и засмеялись. Только Астарот был каким-то набыченным. «Этому Бобе что-то от нас надо?» – спросил он наконец. «Ясен пень», – кивнул я. «Он, конечно, парень общительный, но не настолько, чтобы без задней мысли такие широкие жесты устраивать. И что именно?» Вид Астарота стал еще более подозрительным. Всех остальных, кажется, этот вопрос вообще не волновал. Ангелочки радостно ржали, придумывая несуществующие правила поведения в ресторанах и предлагая разные варианты использования вилок. «Отскочим, побормочем», я кивнул Астароту на дверь в коридор. Мы вышли из раздевалки, и наш фронтмен тут же уставился на меня тяжелым взглядом. «Ну?» – спросил он. Я честно в нескольких словах объяснил, что за дело к нам у Бобы, про француза и его днюху в виде рок-концерта, ну и про детскую мечту Бобы спеть с настоящей рок-группой. «Такие дела, Саня», – резюмировал я. «Что скажешь? Думаешь, надо согласиться?» Неожиданно спросил Астарот и вопросительно посмотрел на меня. Я даже офигел от такого поворота. Чего угодно ждал, что Астарот упрется, что никогда он свое место какому-то уроду из качалки не уступит, что заломит немедленно за облачную цену и примется качать права, что устроит скандал с истерикой на тему, как я могу вообще его оскорбить таким предложением. Но что бы он спрашивал, я бы и без ресторана согласился, пожал плечами я. Нам нужно усилок новый купить, а денежки, дело такое. Астарот медленно кивнул, а я подавил внезапное желание его обнять и прослезиться. Черт, а ведь кажется, я просек, почему я так вожусь с этими пацанами, хотя логичнее было бы сдриснуть от них в первый же день и заняться заколачиванием бабок и обеспечением себе безбедного и богатого будущего с яхтами и акциями серьезных корпораций. У меня ведь своих детей не было никогда. Ну, во всяком случае, таких, о которых бы я знал. Там, в будущем, я периодически обдумывал эту тему. Мол, вроде и неплохо было бы, но как-то жизнь шла не в том направлении. А так-то я, как и любой мужик, наверное, видел себя батей. Чтобы была пара пацанов, с которыми бы мы гоняли в баскетбол, строили ракету на пустыре и запускали радиоуправляемый вертолет, вырывая пульт друг у друга. Тогда не сложилось. А сейчас, получается, жизнь сделала вот это поворот. И вместо парочки своих у меня тут пятеро приемных. И Лапочка-дочка, хе-хе. Они, конечно, не в курсе, что я батя, но это не мешает мне каждый раз радоваться их маленьким и большим победам. Кстати, если уж быть точным, никакой ты им не батя, ехидно сказал мой внутренний голос. Так-то вы ровесники. Просто один Владимир Корнеев сейчас в армии, а второй здесь. А ресторан, это... «Кстати, хорошо», — сказал Астарот. «Я так жрать хочу, что уже на свою куртку поглядываю плотоядно. Пойду Кристине скажу». Астарот хлопнул меня по плечу и зашагал по коридору в сторону зрительного зала, а я смотрел ему в спину и улыбался как дурак. «Ну да, ну да, ты еще скупую мужскую слезу смахни», — ехидно прокомментировал внутренний голос. Я встряхнулся, заглянул обратно в раздевалку, сказал, чтобы парни собирались. «Ну...» Там, инструменты на склад отнесли и все такое, а сам пошел к Бобе, обрадовать, что все в порядке. Боба привел нас в место совершенно неожиданное, китайский ресторан «Красный дракон». Открылся он совсем недавно, недели две, может, назад, или даже меньше. Газеты об этом радостно писали, мол, совместное предприятие с китайцами, настоящие китайские повара, и все такое. Я тогда прочитал и тут же забыл. Ну, подумаешь, какой-то ресторан, да еще и китайский. Мне эта кухня никогда не нравилась, я предпочитаю знать, что я ем. А в китайских блюдах это как-то сложно отличить, что конкретно прячется в кисло-сладком соусе, курица или свинина. У меня никогда не получалось. Ангелочки же от этого поворота событий притихли и втянули головы в плечи. Кирюха шел в обнимку со своим Финдером. Надя схватила меня за руку и блестящими глазами смотрела на яркий китайский декор, иероглифы, красные бумажные фонарики, пучеглазые морды драконов. И только Боба был расслаблен и весел. Шагал следом за восточного вида юношей в черных брюках и белой рубашке и разве что не пританцовывал. Вид у него был такой гордый, будто этот ресторан он открыл. Вообще, конечно, история с этим рестораном интересная получилась. Особенно с этим вот первый настоящий китайский ресторан в газетах. Так-то он вроде не первый как раз. Первый открыли еще до Нового года на бульваре молодежи. Но очень быстро закрыли, он даже до середины января не проработал. Жан рассказывал, что там тоже китайские повара и все такое. Этот ресторан кореш мой открыл вместе со своей женой, сообщил Боба, когда мы рассаживались за большим круглым столом с вращающейся серединой. Стол стоял в отдельной такой нише с иллюзией уединения. Вместо стен были тканевые ширмы, не доходящие до потолка. Такая чуча получилась, умора вообще. А тут правда настоящие китайцы работают? Спросила Надя, трогая пальчиком стеклянный центральный диск стола. Боба подался вперед и поманил всех придвинуться ближе. Тут ни одного китайца нет, сказал он громким шепотом. Как? Разочарованно протянула Надя. Да я же говорю, такая чуча, просто абзац, Боба всплеснул руками. Короче, мой кореш сначала хотел все чин-чинарем сделать. Китаёс настоящих привез, договор подписали. И хотели сразу два ресторана открыть, на молодежи и вот этот. Но там было попроще, его первым запустили. Народ повалил, все вроде хорошо. Вот только китаёзы эти оборзевшие все бабки просто забирали и все. Прикиньте чё, нашим ни копейки не отваливали. А мой кореш так-то людей нанял, продукты закупает. Ну и нормально так говорит этим обезьянам. Денег-то давай оборотных. а желтомордый ему козью морду делает, мол, моя твоя не понимай, денег не дам. Короче, мой кореш сначала, в натуре, подумал, может недоразумение какое, бабок переводчику забашлял, чтобы поговорить с этими типа партнерами, ну и говорит, денег давай, продукты закупать на что, ты всю кассу к рукам прибрал, обезьяна тупорылая, а китаёза ему, такой, ничего не знаю, ресторан мой, значит деньги мои, продукты будут, повара будут готовить, а не будет, значит не будут, как мой кореш ему тогда не втащил, вообще без понятия, а этот ресторан как же, спросила Надя, ты дальше-то слушай. Боба сверкнул золотым зубом и снова понизил голос. В общем, сначала решили, что это китаёзы бракованные какие-то попались. Привезли других, но только присмотрелись повнимательнее сразу. Ну, прежде чем бабки на продукты тратить и официантов нанимать, тут не пролошили. Сразу поняли, что эти китайцы такие же. Типа, они тут хозяева, значит деньги их. В общем, дали им пинка под зад и попутного ветра в горбатую спину. Короче, кореш мой подумал, что все плохо, денег потеряли просто дофигища, а тут жена ему говорит, а нафига нам китайцы вообще, в Китае мы были, китайскую еду ели, на работу их поваров тоже посмотрели уже, в том смысле, что у нас есть это помещение с готовым почти ремонтом в китайском стиле, так что нам мешает сказать всем, что ресторан китайский, а по телевизору китайских поваров вроде показывали, сказал Бильфигер, задумчиво листая меню, ага, китайских, как же, захохотал Боба и тут же захлопнул себе рот, только, ТССС, один повар бурят, другой якут, не говорите никому, готовят они, просто язык проглотишь, а на камеру делали вид, что по-русски ни слова не знают, да, точно, чирикали они что-то на китайском, хмыкнул Бильфигер, не веришь, прищурился Боба, забьемся на 100 баксов, верю, надулся Бильфигер, хочешь, с Димасом тебя познакомлю, ну, с бурятом, предложил Боба, он мировой пацан, зуб на сало, а что вы, кстати, теряетесь, заказывайте давайте, жрать уже хочется, ангелочки зашевелились, кажется, откровения бабы их слегка даже приободрили, будто вначале они были такие пришибленные из-за экзотичности места, а теперь, когда он раскрыл, что ни одного китайца здесь нет, одни сплошные предприимчивые соотечественники, их как-то отпустило, повара, кстати сказать, были и впрямь неплохи, да и в целом ресторан. Может тут у бабы было особое обслуживание, но вот этот прикол китайских ресторанов с размером порции в зависимости от размера компании тут соблюдали. Когда приволокли салатик, который заказала Кристина, в блюде размером с банный таз, даже я офигел. Прикиньте чё, размахивая вилкой, рассказывал Боба. Мой кореш немного так вибрировал насчет того, что китаёзы рецепты-то свои не оставили, пришлось свои изобретать. Вот он и думал, что кто-то из знатоков поймет, что еда нифига не китайская. А жена его тогда говорит, да кто узнает-то, что ты несешь. В этом их Китае куча провинций, в каждой своя кухня. Если спросит, скажем, что у нас настоящая национальная еда из области суньхервцы. О, кстати, несут гвоздь программы. Боба сверкнул золотым зубом. Официант крутанул центральную часть нашего стола и поставил на свободное место здоровенное блюдо мяса, порезанного на тонкие полосочки. И пахло оно совершенно умопомрачительно. А почему это гвоздь, вы поймете позже. Да-да, радостно осклабился Боба и потянулся к мясу. Вы пробуйте, пробуйте. Очень вкусно. Ой, мамочки. Надя прикрыла рот ладошкой, из глаз у нее брызнули слезы. Она судорожно потянулась за своим стаканом. «Ага, я же говорил, что это гвоздь», – захохотал Боба. «А гвоздь почему?» «Потому что острый». «Собственно, к разговору о деле мы перешли только к десерту. Я от бананов и яблок в жирно-приторной карамели отказался, зато Надя и Кристина были в восторге. Кристина даже принялась расспрашивать Бобу на предмет, не пошутил ли он насчет знакомства с поваром. Очень ей стало интересно, как именно готовится это блюдо. «Слушайте, какое у меня к вам дело, пацаны», разлив по бокалам слабоалкогольный напиток, который я не смог опознать. Наверное, эксклюзивное изобретение местных лжекитайских поваров. Ангелочки сделали заинтересованные лица. Боба взялся излагать свое, собственно, дело, в свойственной ему экспрессивной манере, перемежая это дело лестью и ругая попсу. Слушали они внимательно. Реакцию Астарота я уже знал, так что смотрел теперь на лица всех остальных. В глазах Бильфигера плясали смешливые бесенята. Кирюха подавился бананом, когда Боба назвал сумму, которую он собирается им заплатить. Бегемот часто моргал и смотрел то на Астарота, то на меня. Надя вся напряглась, лицо у нее заранее стало умоляющим, будто она готовилась уговаривать тех, кто будет против. Кристина покусывала губу и смотрела в свою тарелку, как будто что-то считала в своей кукольной голове. А Макс? Макс сидел с непроницаемым лицом. Он вообще сегодня был довольно молчаливым, даже странно. «Француз, это Евгений Шатров?» — вдруг спросил Макс, подняв взгляд от своей тарелки. От автора. Интересная серия, друзья. Москвич попадает в школьника в 1971 год. Возможность прожить жизнь заново дорогого стоит. Прода каждый день. Скидка на 1 книгу 55%. https://outhard.work/267068. Глава 8. Боба заказал еще того самого слабоалкогольного напитка со слабым фруктовым вкусом, производили который явно где-то здесь же в ресторане и выдавали за китайское сливовое вино, или какое-нибудь грушевое. Я меню не очень внимательно разглядывал. Короче, братаны, Боба весь подобрался, глаза горят, прямо-таки творческий порыв у человека. Я хочу забабахать песню типа про нас всех, про братву из Самсона, чтобы типа гимн, только в стиле рок, с гитарными запилами, чтобы ух, прямо чтобы душа развернулась, а потом свернулась, понимаете? Понимаем, серьезно кивнула Старот. Самсон, это такой древнееврейский герой, который мстил филистимлянам, сказал Бильфигер. Фемистимля, попытался повторить Боба, но махнул рукой и заржал. Да ну, я это, в натуре, не выговорю даже. А кто это вообще такие? Ну, это такой народ, замялся Бильфигер. Они правили евреями и были не очень, а Самсон поклялся их бить. И бил, в общем, однажды убил 1000 этих самых филистимлян челюстью осла. Водает, фыркнул Боба. А ты откуда все это знаешь, рыжий? Я же на историческом учусь, мне полагается, пожал плечами Бильфигер. Ну, блин, если песня про этого Самсона будет, да для француза и братвы там места не останется. Можно сделать отсылки, вступил в разговор Кирилл. Ну, аналогии. Петь про француза и делать отсылки к подвигам Самсона. Например, однажды Самсон убил льва голыми руками. Ну, он там кончает плохо, насупился Бильфигер. Ему одна тёлка длинные волосы отрезала, а у него была вся сила в волосах. Он стал слабым, и его убили. Не, к французу лучше не лезть с советами насчет тёлок, покачал головой Боба. А может, лучше зарубежную песню переделаем, предложил Кириллу. Возьмем что-нибудь известное и новые слова подставим. О, точняк, лицо Бобы снова просияло. У меня даже кипончик есть, как у солиста АЦДЦ. Ангелочки и Боба продолжали болтать, кидаясь идеями, перебивая друг друга, доливая по бокалам напиток. Бобби где-то тридцатник на вид, значит, скорее всего, лет 25. Здесь в 90-х люди в массе своей выглядят хуже, чем я привык в 21 веке. Как будто из подростков сразу превращаются в теток и дядек. Исключения есть, и они на общем фоне прямо-таки сияют. Но они скорее подтверждают общие правила. Логично, так-то. Во-первых, большинству сейчас не особо есть дело до внешней привлекательности, как-то прокормиться бы. Ну и что касается качества прокорма, то тут тоже есть вопросики. Мне пришлось немало времени потратить, прежде чем я нашел места, где можно хоть сколько-нибудь пригодными для еды затариваться. Ну и еще много всего и всякого. Вот я и ошибался все время с возрастом. Вижу мужичка замурзанного, думаю, сорокит, не меньше, а ему 28. Боба такой радостный, нашел собратов по разуму, с которыми можно трещать о рок-музыке бесконечно. Я посмотрел на Макса, тот все еще был какой-то смурной. Собственно, он так ни слова и не сказал, после того, как услышал утвердительный ответ на свой вопрос. Кивнул и пожал плечами, когда я спросил, согласны ли ангелочки поработать, и молча сидел, гоняя по тарелке одинокую пельмешку. «Макс, может, покурим пойдем?» – предложил я. Макс удивленно вскинул брови. Остальные, к счастью, так были увлечены, обсуждая очередной вариант праздничной рок-баллады на днюху француза, что даже не обратили на мой вопрос никакого внимания. Дурацкий заход, если задуматься. Просто ляпнул, что первое в голову пришло. Мы с Максом вышли на улицу. Подтаивший днем снег к вечеру прихватило морозцем. Эта кашица хрустела под ногами, как битое стекло. На крыльце кроме нас тусила еще одна компашка. Трое мужиков и дамочка. Мужики в расхристанных костюмах, дамочка в блестящем платье и наброшенном на плечи мужском плаще. Они громко говорили. громко смеялись, и на нас все четверо посмотрели как на явление вовсе уж несусветное. Ну как же, из того же самого ресторана вышли двое парней неформального вида. Нонсенс. Мы отошли чуть дальше, под мигающую неоном вывеску гостиницы «Уют», первый этаж которой занимал ресторан «Красный дракон». Говорят, в этой гостинице Мишу герцога застрелили, сказал Макс. «Макс, что за терки у тебя с французом?» спросил я, оставив без внимания факт из городской криминальной жизни. «Да нет у меня никаких терок», насупился Макс и скрестил руки на груди. Красные блики от светящейся вывески упали на его скулу и плечо. «Эх, блин, сейчас бы сюда лялю», подумал я внезапно. «Такой кадр пропадает, натурально, как из какого-то культового рок-клипа кадр. Надо будет замутить фотосет новый, как снег сойдет. В Новокиневске есть неплохие места, где можно забойные совершенно кадры сделать. Но ты его знаешь?» – спросил я. «Ну можно и так сказать». Губы Макса дернулись, выдав нечто среднее между улыбкой и горькой усмешкой. «Слушай, да нормально все. Просто я удивился немного. Но это не проблема», – прищурился я. «Точно? Да хрен знает», – Макс пожал плечами. «Вообще он мой двоюродный брат. Просто мы не виделись лет 10, с тех пор, как я совсем пацаном был. И проблем, наверное, не будет, если мать не узнает, что я у него на концерте играл». «А как?» – хмыкнул я с облегчением. «Я-то уже навыдимывал всякого жуткого. И ты реально с ним 10 лет не виделся ни разу? А что у меня с ним общего-то?» – пожал плечами Макс. «Он меня вдвое старше. Вряд ли он вообще меня узнает, когда увидит». Вытягивать из Макса подробности я не стал. И так в общих чертах было понятно, что тут за история. «Давай на тебя маску во время концерта наденем», – предложил я. «Зачем?» – нахмурился Макс. «Есть у меня подозрение, что это мероприятие у нас будут освещать всякие разные журналисты. Мама тебя на фотках может спалить». «Хм, точно», – кивнул Макс серьезно. «Надо и правда над этим подумать». Наташа сидела на крышке рояля, обняв колени, и с задумчивым лицом смотрела в окно, вздохнула, перевела взгляд на меня. «Какой хороший человек», — сказала она, — «и так на гитаре играет, что у меня до сих пор в животе все дрожит, я же говорил», — усмехнулся я. Гриша в «Буревестнике» очаровал вообще всех, начиная от Натальи Ильиничны и заканчивая девочкой-школьницей, которую Жан взял к себе на стажировку. Дочка какого-то знакомого его матери надумала поступать на журналистику, но там нужны публикации, чтобы пройти творческий конкурс. Не факт, правда, что в универе публикацию в Африке засчитают. Привезти Гришу было тем еще квестом. С машиной было несложно, я просто позвонил Ивану и объяснил ситуацию. Тот без проблем согласился, подхватил меня на привокзальной, и мы поехали в старую часть Новокиневска. Но дальше нас ждало новое испытание. Дорогу к дому Гриши перегораживала почерневшая уже куча снега, которую сгреб сюда еще хрен знает когда какой-то заботливый тракторист. Перебраться пешим ходом было можно, там даже более или менее удобные ступеньки уже вытоптаны. Я по ним каждую неделю взбирался без проблем, но машине не проехать, и человека на инвалидном кресле перетащить, тоже так себе история.